Глава 41. Ангелина. Три коротких обжигающих прикосновения, и у меня стали подкашиваться ноги. Целуй и никогда не останавливайся. Это единственное, о чем я мечтала в тот миг. Но Ярик будто игрался со мной. Он то жадно водил языком у меня во рту, то отдалялся и ласково покусывал кончик нижней губы. Сладкий стон так и норовил сорваться с моих уст. Набравшись храбрости, я подняла руки и положила их на голые плечи Яра, впившись ногтями в его слегка грубоватую кожу. Он в ответ обхватил меня за талию и дернул к себе, страстно обнимая. Мне кажется, мы могли бы сминать губы друг друга вечность, тонуть в океане чувств, отдавая себя до последней капли. Но Яр вдруг прервал наш поцелуй, хотя отпускать не спешил. «Кажется, кто-то очень хочет остаться без одежды», — сказал он. «Что?» — смущенно произнесла я, не узнавая собственный голос. Тогда Ярослав снова наклонился ко мне, опаляя дыханием губы, и прошептал. «Подумай, акция непостоянная». Затем он лукаво усмехнулся и подошел к своему месту, где висела его одежда. «Шутка для тебя постоянная», — кинул Яр, скрываясь за дверями душевой. Я же еще несколько минут стояла неподвижно, ощущая, как внизу живота волнами проходит жар. Заодно ждала, пока дыхание придет в норму. Неужели так очевидно, что я не имею опыта в сексуальной жизни, несмотря на свои 17? Конечно, у Ярика наверняка была не одна девушка, у него много фанаток. Они готовы на все, лишь бы оказаться в кровати рядом со своим любимчиком. Почему-то от этих мыслей мне сделалось неприятно. В груди болезненно отозвался огонек ревности. «Что за обиженное лицо? Расстроилась, что я оделся?» Ярик вернулся из душевой, уже полностью одетый, в серых джоггерах и белой толстовке. Пошлые шутки или намеки слышать от него было немного необычно. «Ага, в полотенце ты выглядел презентабельнее». Я постаралась отмахнуться, скрыть истинные переживания. Озвучивать их было бы глупо. Сейчас Громов со мной, какая разница, сколько девчонок сходит по нему с ума. И почему я решила, что если в школе многие шарахаются от Яра, то оно везде так? «Ангелина!» — неожиданно перед моим лицом щелкнули пальцами, я перевела взгляд на Громова. «Что с тобой? Только не говори, что обиделась. Просто устала ждать тебя, хочу есть. Пошли!» Он накинул на плечи куртку, в одну руку схватил спортивную сумку, а другую подал мне. Остаток дня прошел довольно мило, насколько это возможно было, конечно, с Яром. Мы поехали в суши-бар, пообедали там. Затем позвонили Арту и втроем погуляли по бульвару. Правда, прогулка наша выдалась довольно короткой. Начался дождь. Засев в ближайшей кофейне, она находилась в курортной зоне на втором этаже исторического здания. Мы разговорились. «Надеюсь, Яр еще не успел тебя напугать?» — спросил Арт, когда Громов отошел забрать наш заказ. «Он классный», — призналась я. «Скажи, откуда ты знал, что у нас, ну...» «Не знаю». Он пожал плечами, устремив задумчивый взгляд в окно. По подоконникам стучали капли весеннего дождя, ветер качал кроны деревьев. На улице было прохладно, тогда как в помещении тепло и уютно. А еще... вкусно пахло кофейными зернами. «А почему тогда ты захотел, чтобы мы были вместе?» «Просто Ярик довольно закрытый человек. Он со многими спокойно общается, но в друзья заносит единицы». «Знаешь, Арт подался ко мне. Мы сидели по разным сторонам столика. У него сложная история. Пообещай, что всегда будешь на его стороне. Хотя я уверен, ты и так будешь, иначе я бы не выбрал тебя». «Сложная история?» Я зацепилась за слова, которые резанули слух. Сразу вспомнился разговор Яра с его мамой. Он был холодным и отстраненным, словно они и не родня, а два чужих человека. «Ты опять о своих крашах вещаешь?» Громов поставил поднос с нашими заказами на стеклянный стол и так посмотрел на нас с Артом, будто говорил: «Попались, ребятки? Ну-ка, карты на стол». «Карашах?» — не понял Сергей. Он взял картонный стаканчик, на котором было написано «К.О.», что означало «капучино с ореховым сиропом». «Ага, она так меня называет», — заявил Яр, усаживаясь рядом со мной. «Ты еще не дошел до звания краш», — хихикнула я. «Арт о нас узнал позавчера». «Так», — сказал Громов. Тем же вечером он прислал мне сообщение с просьбой не бросать его друга слишком быстро из-за скверного характера. «Скорее, краши не дошли до моего уровня», — деловым тоном выдал Ярик. Он поставил передо мной раф с нутеллой, намекая, чтобы я попробовала. Напиток оказался нереально вкусным, я не смогла сдержать улыбку, согревая ладони о картонный стакан. «Ребят, что за сленг такой? Ну-ка, пояснительную бригаду», — потребовал Арт. И только я хотела открыть рот, как заметила, что выражение лица Яра изменилось. На него будто натянули маску серьезности. Его взгляд был устремлен в сторону входа. Я тайком посмотрела туда. Несколько незнакомых мне парней вошли в помещение. Один из них громко смеялся, другой выразился нецензурно насчет погоды, а в центре был молчаливый худощавый парнишка. Троица села за дальний столик. Мой взгляд зацепился почему-то именно за долговязого парня, который сразу снял с головы белую кепку. Пока он садился, случайно задел рукой салатницу, и та с шумом грохнулась на пол. Парень тут же поднял ее, и в этот момент у него из рук выскользнул мобильный. Он выглядел жутко неуклюжим или же просто взволнованным, поэтому допускал ошибки. Друзья его на это не обращали внимания, они о чем-то говорили между собой и выглядели при этом уверенно и спокойно. «Знаешь их?» — спросила я, но вместо Ярика ответил Арт. «Вроде это братишка одного местного придурка». «У нас есть местные придурки?» Я выгнула от удивления бровь, сделав глоток своего рафа. Он слишком быстро заканчивался. «Где их нет? Вот Дава, например», — продолжал Арт. «Завязывай», — пробурчал Ярик, наконец снова обратив на нас внимание. Однако былая игривость и легкость больше не появлялись на его лице. Теперь он выглядел задумчиво, словно Громова что-то тревожило. «Ну, а что? Мне не нравится Дава. Я же не девочка. Хотя, будь я девушкой, никогда бы не выпрыгнул из трусов ради него». «Он бы тоже ради тебя не снял штаны, будь ты девочкой», — хмуро ответил Яр и снова глянул в сторону тех ребят. Взгляд его был задумчивый, немного грустный. Остаток вечера шутил и болтал в основном Арт. Он адресовал шутки Громову, но тот почему-то больше не реагировал. Казалось, Ярик был не с нами, словно на его плечи взвалили тяжелый груз, о котором он не мог никому поведать. Я пришла к этой мысли уже после, когда мы остались вдвоем в его машине. «Ты какой-то тихий стал», — аккуратно начала я. «Обычный». Он повел плечом, а потом наклонился ко мне и поцеловал. Это был совсем другой поцелуй, не страстный, не жадный или сводящий с ума. Это был поцелуй мольба не отпускать, оставаться рядом, верить до конца. По крайней мере, я чувствовала именно так, когда прижималась к губам Ярика. Отстранившись от меня, Громов устало выдохнул и скупо улыбнулся. Его улыбка напоминала серую тучу, нависшую над городом. Тучу, которая могла перерасти в грозу, оставляющую после себя поломанные деревья и огромные лужи. «Яр», — прошептала я, — «до завтра», — был мне дан ответ. Громов решил не делиться своим душевным ураганом. Что-то назревало, что-то, чего я не поняла, не увидела в его глазах тем вечером.